Дерри стонал от паники и потел от возбуждения. Завывали сирены. Люди выкрикивали из окон второго этажа в поисках друзей, проходящих по тротуару, а на каждом перекрестке собирались толпы зевак, глазеющих на пожар. Ральф и Луиза не обращали внимания на шум и суматоху вокруг них. Они медленно поднимались по Up Mile Hill, с каждым шагом ощущая все большую усталость. Казалось, истощение наваливалось на них мешками, полными песка. Лужа белого света, обозначающая парковочную площадку около красного яблока, казалась неимоверно далекой, хотя Ральф знал, что до нее всего лишь 3 небольших квартала. Но что еще хуже, с утра похолодало градусов на 15. К тому же усилился ветер, а они были одеты совсем не по погоде. Ральф подозревал, что это означало первый, настоящий осенний бал и конец бабьего лета. Фэй Чепин, Дон Визи и Стэн Эберли торопились им навстречу, очевидно направляясь в сторону Строуфорд-парка. Полевой бинокль, в который Дон иногда наблюдал за приземляющимися самолетами, висел на шее Фэя, а учитывая Дона, лысеющего и толстого, их сходство с более известным трио было просто неизбежно. «Три комика апокалипсиса», — подумал Ральф и улыбнулся. «Ральф!» — воскликнул Фэй. Он часто дышал. Ветер то и дело сдувал волосы ему на лоб, и Фэй нетерпеливо откидывал их назад. «Представляешь, общественный центр взорвался. Кто-то сбросил бомбу с легкого самолета. Мы слышали, что погибло около 1000 людей». «Я слышал то же самое», — хмуро согласился Ральф. «Мы с Луизой только что из парка. Знаешь, оттуда центр прекрасно виден». «Господи, я знаю это! Я прожил в Дерри всю свою проклятую жизнь! Как ты думаешь, куда мы направляемся? Пойдем назад с нами!» «Мы с Луизой как раз идем к ней домой, хотим узнать, что сообщат по этому поводу в новостях. Возможно, мы присоединимся к вам позже». «Ладно, а что у тебя с головой, Ральф?» На мгновение Ральф очутился в пустоте. Что он сделал со своей головой? А затем, словно в повторе ночного кошмара, увидел оскал на лице Эда и взгляд его безумных глаз. «О нет!» — кричал на него Эд. «Ты все испортишь!» «Мы бежали, желая получше все рассмотреть, и Ральф наткнулся на дерево», — вмешалась Луиза. «Хорошо, что хоть он не в больнице». Дон рассмеялся, но как-то неприятно. Фэй вообще не обращал на них внимания, однако Стэн внимательно слушал и не смеялся. Он пристально смотрел на них. «Луиза», — произнес он, — «что?» «Ты знаешь, что к запястью у тебя привязан тапок?» Женщина взглянула на свою руку. Ральф лихорадочно искал объяснение, но Луиза, подняв глаза на Стэна, ослепительно улыбнулась. «Да», — сказала она, — «правда, выглядит интересно. Нечто вроде огромного браслета». «Угу», — промямлил Стэн. «Конечно». Но теперь он уже не смотрел на тапок, он смотрел на лицо Луизы. Ральф забеспокоился. Какие объяснения по поводу изменений своей внешности они смогут представить завтра при свете дня? «Пойдем», — нетерпеливо крикнул Фэй, — «идем быстрее». Они поспешили прочь. Стэн бросил на них последний подозрительный взгляд через плечо. «Боже, как это глупо!» — заметила Луиза. «Но надо же было что-то сказать». «Получилось просто замечательно. Ну, как только я открываю рот, из него всегда что-то вываливается», — сказала она. «Это один из двух моих талантов. Второй же касается способности уплести большую коробку кукурузных хлопьев за время киносеанса». Луиза отвязала тапок колен и посмотрела на него. «С ней все в порядке, ведь так?» «Да», — согласился Ральф и потянулся к тапку, но тут понял, что у него уже что-то есть в левой руке. Он так долго сжимал пальцы, что они одеревенели и не желали открываться. Когда же ладонь распахнулась, Ральф увидел вмятины от ногтей, впивавшихся в ладонь. И тут Ральф осознал, что хотя его собственное обручальное кольцо на месте, кольцо Эда исчезло. Оно казалось вполне подходящим по размеру, но все равно соскользнуло с его пальца за последние полчаса. «А может быть и нет», — прошептал голос, и Ральф удивился, что на этот раз тот не принадлежит Кэролайн. Это был голос Билла МакГоверна. «Может быть, оно просто исчезло. Всякое бывает». Но Ральф так не думал. У него возникла мысль, что обручальное кольцо Эда наделено силами, которые вовсе не обязаны умирать вместе с владельцем. Кольцо, найденное Билбо Баггинсом и неохотно подаренное им своему племяннику Фродо, способно было отправляться по собственному желанию куда угодно и когда угодно. Возможно, кольцо Эда обладало подобным качеством. Не успел Ральф развить эту мысль дальше, как Луиза поменяла тапок Элен на зажатую в его руке вещь, смятый листочек бумаги. Она распрямила его и посмотрела. Ее любопытство сменилось грустью. «Я помню эту фотографию», — сказала она. «Точно такое же фото в золоченой рамочке стояло на каминной полке в их гостиной. Оно было семейной гордостью». Ральф кивнул. Скорее всего, Эд носил фотографию в бумажнике. Она была на приборной доске в самолете. Пока я не взял ее, Эд избивал меня, не прилагая никаких видимых усилий. Единственное, что я мог придумать, это схватить фотографию. Когда я взял ее, он забыл про общественный центр и переключил свое внимание на них. Последние его слова были: «Верни их мне, они мои». Но обращался ли он к тебе? Ральф сунул тапок в задний карман брюк и покачал головой. «Нет, я так не думаю». «Элен находилась в общественном центре сегодня вечером?» «Да». Ральф вспомнил, как она выглядела в Хай-Ридж. Бледное лицо и покрасневшие от дыма слезящиеся глаза. «Если они остановят нас сейчас, значит, победят они», — сказала она. «Неужели непонятно?» И теперь он действительно понимал. Ральф забрал у Луизы фотографию снова, смял ее и подошел к мусорной урне на углу Гаррис-авеню и Коссет-Лейн. «Мы возьмем у них другое фото, чтобы поставить его на нашу каминную полку. Менее формальное. А это... я не хочу его». Он швырнул маленький комок в урну, но ветер, выбрав именно данный момент, подхватил фотографию Элены и Натали своим холодным дыханием. Ральф и Луиза, словно загипнотизированные, наблюдали за кружением снимка. Именно Луиза первая отвела глаза. С легкой улыбкой на губах она посмотрела на Ральфа. «Неужели я услышала от тебя иносказательное предложение руки и сердца? Или я просто устала?» — спросила она. Ральф открыл было рот для ответа, но на них налетел еще один порыв ветра, настолько сильный, что они зажмурились. Когда Ральф открыл глаза, Луиза уже поднималась по холму. «Все возможно, Луиза», — сказал он. «Теперь я это знаю». 5 минутами позже ключ повернулся в замке входной двери дома Луизы. Женщина пропустила Ральфа вперед и плотно закрыла дверь, оставляя снаружи ветреную сварливую ночь. Ральф проследовал за Луизой в гостиную и остановился бы здесь, но его спутница даже не колебалась, по-прежнему держа его за руку, не увлекая его за собой, но, вполне очевидно, намереваясь это сделать, если он начнет отставать. Луиза указала на спальню. Ральф взглянул на женщину. Луиза выглядела спокойной. И внезапно он вновь почувствовал внутренний щелчок. Он наблюдал, как вокруг нее серой розой расцветает аура, все еще уменьшенная, но возвращающаяся. «Луиза, ты уверена, что хочешь этого?» «Конечно. Неужели ты считаешь, что после всего пережитого я потрепав тебя по щеке, отошлю домой. Неожиданно женщина улыбнулась плутовской озорной улыбкой. И кроме того, Ральф, неужели сегодня ты чувствуешь себе желание? Скажи мне правду. Ральф поразмыслил, рассмеялся и обнял ее. Губы Луизы были нежны и слегка влажны, как кожура персика. Поцелуй, казалось, пронесся по всему его телу, но ощущения в основном сосредоточились на губах, напоминая слабый разряд электрического тока. Когда их губы разъединились, Ральф был возбужден более чем когда-либо. Но он чувствовал и сильнейшее раздражение. «А что, если я скажу «да», Луиза? Что, если я скажу, что у меня есть желание заняться любовью?» Она отступила назад и оценивающе посмотрела на него, словно пытаясь решить, действительно ли он хочет, или это обычная мужская бравада. И одновременно ее руки устремились к пуговицам платья. Когда Ральф принялся помогать ей, он подметил замечательную вещь. Луиза снова выглядела моложе. Не на 40, даже при всем воображении, но не старше 50. Причем молодых 50. Конечно, помог поцелуй, но самое удивительное, она даже не догадывалась, что воспользовалась услугой Ральфа, как ранее помощью пьянчушки. И что в этом плохого? Луиза закончила свою инспекцию, подалась вперед и чмокнула Ральфа в щеку. «Мне кажется, попозже у нас будет сколько угодно времени, Ральф, но сегодняшняя ночь для сна». Конечно, она права. 5 минут назад Ральф сгорал от желания. Ему всегда нравился акт физической любви, к тому же он давно уже был лишен этого удовольствия. Но, как ни странно, вспышка исчезла. Однако об этом Ральф не сожалел. Он знал, куда она отправилась. «Хорошо, Луиза, сегодняшняя ночь для сна». Она исчезла в ванной, заработал душ. Несколько минут спустя Ральф услышал, как Луиза чистит зубы. Как здорово узнать, что они у нее по-прежнему есть. За 10 минут ее отсутствия Ральфу удалось многое снять с себя, хотя ноющая боль в ребрах замедлила раздевание. Наконец он справился со свитером МакГоберна и с туфлями. Затем последовала рубашка, и он как раз возился с застежкой ремня, когда с откинутыми назад волосами появилась сияющая Луиза. Ральф поразился ее красоте и внезапно почувствовал себя слишком большим и глупым, не говоря уже о старости. На ней была шелковая, длинная, розовая ночная сорочка. От рук исходил аромат крема. Отличный запах. «Позволь мне помочь», — сказала она, и проворно расстегнула ремень, прежде чем он успел что-либо ответить. В движениях Луизы не было ничего эротичного. Она действовала со сноровкой женщины, часто помогавшей мужу одеваться и раздеваться последний год его жизни. «Мы снова опустились вниз», — произнес Ральф. «На этот раз я даже не почувствовал, как это произошло. А я почувствовала, когда стояла под душем, и, в общем-то, даже обрадовалась. Очень трудно пытаться вымыть голову сквозь видимую ауру. А на улице свирепствовал ветер, сотрясая дом и уныло завывая. Они посмотрели в окно, и хотя вновь пребывали на уровне шот-таймеров, Ральф был уверен, что Луиза разделяет его мысль. Где-то там сейчас находится Атропос, определенно разочарованный ходом событий, но не сломленный, окровавленный, но не покоренный, униженный, но не истребленный. «Теперь они смогут называть его «старина одноухий», — подумал Ральф и поежился.